tenemos que pelear. Date cuenta que esto fue en mayo. Кронштадтская альтернатива. Куда вели восстания начала 20-х годов? Михаил Михайлов, Сибирь, реалии. Мостовые и тротуары Петрограда летом 1920 года начали зарастать травой, которая пробивалась между булыжниками или торцами, которыми были замощены улицы бывшей имперской столицы. За 2 года голода и гражданской войны Петроград потерял 2/3 населения, уехавшего в другие города, а в основном в деревню, где были продукты. Смертность в северной столице была вдвое выше, чем в Москве. Из 2,5 миллионов человек, проживавших в Петрограде в октябре 17 года, к августу 20 года там осталось примерно 750 тысяч. Большевики одержали победу в гражданской войне, разбив армию Петра Врангеля и заставив белых покинуть Крым. Но в войне за изъятие продовольствия в деревне, за блокирование частного подвоза продуктов в города и села коммунисты проигрывали. Они вели яростную борьбу с попытками частной торговли с помощью заградительных отрядов, которые отбирали продукты, купленные горожанами-мешочниками у крестьян. Производство зерна падало. В 13 году в губерниях Центральной России было собрано 78 миллионов тонн зерна, в 20 году лишь 48. Самый солидный паёк, который коммунистическая власть обещала выдавать рабочим-металлургам, составлял 800 граммов хлеба. Обычные же категории граждан, если и получали, то не более 200-400 грамм. Мятежная Сибирь. Монопольно правившая в Центральной России Российская коммунистическая партия большевиков и ее лидер Владимир Ленин, Вовка Ульянов, продолжала уже 3-й год политику продразверстки, изымая все излишки, в кавычках, продуктов у крестьян в пользу государства и запрещая частную инициативу уже не из прагматических, а из идейных соображений. Когда нарком военмор Лев Троцкий предложил в 20-м году отказаться от разверстки и ввести налог, то он оказался в политбюро РКПБ в меньшинстве. В связи с этим Троцкий высказался за противоположное – сохранение трудовых армий, производительность труда в которых сам же оценивал как ничтожную. Для того, чтобы сохранить военный коммунизм, был создан гигантский аппарат принуждения, – который должен был обеспечивать изъятие продовольствия и его раздачу и товарообмен с крестьянством. Большая часть городского населения страдала от голода и болезней. Зима 21 года только усугубила обстановку в коммунистической России. В районах, которые покинула Белая армия и где доселе продразверстки не было, после первых же конфискаций начались крестьянские восстания. Серьезной угрозой большевикам, рассчитывавшим на сибирский хлеб, стало восстание в Западной Сибири, в Тюменской, Екатеринбургской, Омской и Челябинской губерниях, в которых участвовали до 100 тысяч человек. Активные действия продотрядов натолкнулись на сопротивление крестьянства 31 января 21 года в селах Челноковском и Чуртанском на севере Ишимского уезда. В ответ на попытку крестьян помешать вывозу продотрядом семенного зерна, красноармейцы открыли огонь. 2 крестьян были убиты. Жители сел, вооружившись кольями, вилами, охотничьими ружьями, вступили в бой и выгнали продработников. Этому примеру последовали жители соседних волостей, и за 3 дня восстание охватило весь север Ишимского уезда и перекинулось на Ялуторовский. Тогда же восстало население Тарского уезда. 6 февраля полпред ВЧК по Сибири Иван Павлуновский сообщил в центр о том, что в Тарском и Тюкалинском уездах Омской губернии вспыхнуло восстание. Повстанцы вооружены достаточным количеством пулеметов и винтовок, руководит ими полковник Левицкий. Практически каждый день восстания вспыхивали в новых волостях и уездах Западной Сибири, несмотря на то, что на самом деле винтовок у крестьян было мало. В одном из сообщений говорится о 50 винтовок на 1000 человек. Вооружением были охотничьи ружья и дробовики. Крестьяне требовали советов без большевиков, то есть настоящей советской власти. Они добивались свободы слова, собрания, свободы торговли, ликвидации хлебной монополии. Восставшие пытались создать единое командование, но сделать это не удалось. Лидерам повстанческого движения пришлось прибегать к насильственной мобилизации мужского населения в возрасте от 18 до 35-45 лет. Но во многих деревнях формировались и добровольческие отряды из числа наиболее пострадавших от советской власти. Современные историки указывают, что социальный состав повстанцев был разнообразный. Участвовали все слои крестьянства, в том числе беднейшего, а не только кулаки, как утверждала советская историография. В феврале 21 года повстанцы на 3 недели парализовали движение по обеим линиям Транссиба. Заняли Тобольск, Кокчетав, вели бои за Ишим и Петропавловск, несколько раз переходившие из рук в руки. Подошли к Кургану и Ялуторовску. Повстанцы, поддержанные казаками, захватили Кокчетав, подступили к городам Акмолинску и Атбасару, но взять их не смогли. 24 февраля 21 года части Красной Армии начали свое контрнаступление. Войска, двигавшиеся навстречу друг другу по северной магистрали, соединились на станции Вагай. 4 марта была очищена дорога Омск-Челябинск и было восстановлено движение поездов по южной линии. В результате одна из крупнейших группировок мятежников, Ишимско-Петропавловская, насчитывавшая более 20 тысяч человек, оказалась в окружении вместе со штабом Сибирского фронта. В боях погиб главком повстанцев поручик Родин. 8 и 17 марта часть повстанцев прорвала кольцо окружения и ушла в Ялуторовский и Курганский уезды. Вооруженное выступление подавлялось жесточайшими мерами Красной Армии и ВЧК, среди которых было взятие заложников и массовые расстрелы, полное уничтожение взбунтовавшихся сел. Приказы советского командования содержат требование расстреливать на месте без суда всех, захваченных с оружием в руках, брать заложников и расстреливать их в случае разрушения железнодорожных и телеграфных линий, также и за оказание помощи повстанцам. Предоставление убежища семьям «бандитов» в кавычках тоже должно было караться расстрелом. По данным председателя Собревкома Ивана Смирнова, на март 21 года соотношение потерь войск восставших было 1 к 15. Видный коммунист сообщал, что за первые 1,5 месяца боев в Ишимском уезде было убито около 7 тысяч, а в Петропавловском 15 тысяч крестьян. В марте повстанцы успешно воевали на севере. 9 марта взяли Сургут, 21 марта Березово, 1 апреля Абдорск, ныне Салехард. Но Красная Армия перебрасывала туда свежие силы и 6 апреля смогла обойти повстанцев. 2 полка зашли в тыл Народной Армии на Тюменско-Тобольском направлении и отрезали путь к отступлению по тракту. Оказавшись в полукольце, повстанцы Юго-Западного фронта вынуждены были оставить позиции и с боями по бездорожью отходить на север, минуя Тобольск. 8 апреля красные части взяли штурмом столицу восстания Тобольск. До 5000 повстанцев попало в плен. Руководители восставших с остатками Народной Армии отступили на север и продолжили борьбу. На юге остатки казаков с присоединившимся к ними отрядами кокчетовских и акмолинских повстанцев общей численностью 2000 человек в середине мая 21 года ушли в Китай. Разрозненные крестьянские армии регулярными войсками красных удалось разбить поодиночке. В конце мая красным десантом, прибывшим на пароходах, были заняты Березово и Сургут, а 2 июня – Абдорск. Восстание в основном было подавлено после тяжелых боев на севере Тюменской губернии. Партизанские действия и операции Красной армии продолжались еще больше года. Последние очаги западносибирского восстания были окончательно ликвидированы только к концу 22 года. Антоновщина. В центре России, в Тамбовской губернии, массовое крестьянское восстание назревало из-за усиленного выбивания продотрядами хлеба у крестьян. В прифронтовой полосе здесь постоянно возникали локальные мятежи. Бывший начальник Кирсановской милиции СР Александр Антонов создал в 19 году боевую дружину, которая начала бороться против большевиков. К лету 19 года численность партизанского отряда Антонова достигала уже 150 человек. Он стал одним из центров подпольной консолидации недовольных и подготовки крестьянского восстания. В губернии во время Мамонтовского рейда по тылам Красной армии 19 года казаки раздали с захваченных складов местному населению немало винтовок, что помогло вооружению повстанческих сил. Летом 20 года на тамбовских крестьян без учета засухи была наложена продразверстка, фактически равная их урожаю. 21 августа в селе Каменка началось выступление против изъятия зерна. Здесь крестьяне разгромили продотряд, увозивший хлеб, а затем выгнали и спецотряд по борьбе с дезертирством. На состоявшейся в Тамбове экстренной конференции отделение партии эсеров признало восстание преждевременным. Выступление было бы подавлено, если бы 25 августа Александр Антонов не появился в селе и не принял на себя руководство восстанием. Отряд антоновцев приступил к вооружению населения и своих тайников. Заработала и созданная заранее Антоновым и его единомышленниками сеть повстанческих местных штабов. После этого сразу в нескольких уездах крестьяне отказались сдавать хлеб, выгнали продотряды, распустили советские органы власти. Вскоре народным восстанием была охвачена территория Тамбовского, Кирсановского, Борисоглебского, Маршанского и Козловского уездов, а также соседние с ними уезды Саратовской и Воронежской губерний. В губернии ввели осадное положение. Тамбовский губком компартии провел мобилизацию 500 коммунистов. 31 августа председатель Тамбовского губисполкома Александр Шлихтер выступил во главе карательного отряда против мятежников, но экспедиция потерпела поражение. Шлихтер после неудачи был снят с должности. К ноябрю 20-го повстанцы взяли под контроль практически всю сельскую территорию Тамбовской губернии с населением в 3,5 миллиона человек. Повстанцы распускали органы советской власти, убивали чекистов и коммунистов, изгоняли гарнизоны, в некоторых селах брали власть в свои руки. Они объединили свои силы в партизанскую армию под командованием местного уроженца, поручика из крестьян, полного георгиевского кавалера Петра Токмакова. К январю 21 года под общим командованием Токмакова действовали уже две повстанческие армии численностью до 50 тысяч человек. Они пока успешно отбивали попытки большевистских войск вторгнуться на территорию восстания, нанося им большие потери. Была создана политическая организация «Союз трудового крестьянства», выдвинувшая лозунги свержения большевистской диктатуры, созыва учредительного собрания, восстановления политических и экономических свобод. На пике восстания 20 мая 21 года была провозглашена Временная Демократическая Республика Тамбовского партизанского края. Этой крестьянской властью была объявлена полная мобилизация мужского населения в возрасте от 20 до 60 лет. В соседней Воронежской губернии восстание в селе Старая Калитва началось 5 ноября 20 года во главе с бывшим комбатом Красной армии Иваном Колесниковым. В повстанческой дивизии Колесникова воевало от 2 до 6 тысяч бойцов. На вооружении у повстанцев было 4-6 пушек и 20-40 пулеметов. После поражения в декабре 20 года в деревне Твердохлебово Отряд Колесникова отошел в Старобельский уезд, где принял участие в захвате Старобельска, а затем вернулся в Воронежскую губернию, где действовал на территории Богучарского, Острогожского и Павловского уездов. В конце января 21 года дивизия Колесникова взяла под контроль часть сел Воронежской губернии. По данным чекистам, в целом на ее территории действовало 165 отрядов повстанцев. В феврале повстанческая дивизия занимала Калач, штурмовала Новохоперск, где понесла значительные потери. Остатки сил Колесникова, около 500 человек, пробились к Тамбову и 24 февраля присоединились к кантоновцам. Колесников стал командующим партизанской конно-подвижной армией и недолго руководил совместными кавалерийскими частями воронежских и тамбовских повстанцев. 22 марта 21 года у села Талицкий Чалмык Тамбовской губернии отряд Колесникова был разбит красными. В апреле 21 года он вернулся в Воронежскую губернию и снова занял Старую Калитву, но 28 апреля 21 года Иван Колесников был убит в бою. После гибели Колесникова по амнистии сдалось до 1000 его бойцов. Еще около 2000 повстанцев рассеялись по Воронежской губернии, создав мелкие подвижные отряды. Основные силы колесниковцев с июля 21 года перешли от открытого противостояния коммунистической власти к локальной партизанской борьбе, которая завершилась только к концу года. Большевистские власти на Тамбовщине попробовали сочетать репрессии с уступками. 6 февраля 21 года в губернию была направлена полномочная комиссия в ЦИК во главе с Владимиром Антоновым Овсиенко, которая возглавила борьбу с восставшими. По ее инициативе 12 февраля в Тамбовской губернии согласие наркомпрода отменили продразверстку и объявили амнистию рядовым мятежникам. От них требовали немедленно прекратить сопротивление, явиться в ближайший штаб Красной армии, сдать оружие и выдать своих главарей. В марте 21 года продразверстка была отменена и в целом по России, что способствовало спаду активности повстанцев в Тамбовской губернии. Как гласит легенда, узнав об этом, Александр Антонов якобы заявил в марте 21 года: «Мужики победили, хотя и временно, конечно, а вот нам, отцы-командиры, теперь крышка». Против продолжавших сопротивление были применены системные репрессии. Командующий подавлением восстания Михаил Тухачевский создал на Тамбовщине режим террора с взятием заложников, уничтожением сел и деревень, созданием концлагерей и массовыми расстрелами. Командир заявлял: «Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена та же мера». Артиллерийским огнем были полностью уничтожены села Коптево, Хитрово, Верхнеспасское. 36 заложников были расстреляны 3-4 июля в селе Богословка. Семьи убитых заложников отправлялись в концлагеря. Жителей деревни Вторая Кореевка выселили, их имущество конфисковали, а саму деревню сожгли. Только с 1 июня по 10 июля в концлагеря и в северную ссылку были отправлены до 1500 семей повстанцев. Общее число крестьян Тамбовской губернии, подвергшихся репрессиям, сегодня исследователи осторожно оценивают 30-50 тысяч человек. В мае 21 года под командованием Тухачевского было сосредоточено уже более 43 тысяч военнослужащих Красной армии с 63 орудиями и несколькими бронепоездами. В конце мая 21 года около станции Инжавино кавалерийские части Красной армии, дивизия и две бригады под общим командованием Иеронима Убаревича разбили вторую армию повстанцев Александра Антонова. А вот откуда в Владивостоке улица Убаревича. Она названа именем вот этого террориста. Первая армия восставших от боя уклонилась. Красная армия перешла в наступление. Во время боевых действий ею использовалось химическое оружие. Решение о применении газов для выкуривания отрядов повстанцев из лесов было принято 9 июня 2021 года на заседании комиссии в ЦИК под председательством Антонова Овсиенко. 12 июня Тухачевский издал приказ, требующий использовать против повстанцев газы. По архивным данным, как минимум три раза в июле-августе 2021 года снаряды с хлорпикрином применялись против антоновцев, скрывавшихся в лесах и болотах по берегам реки Вороны. В июле 2021 года, когда в карательных операциях сил Красной Армии участвовало уже 55 тысяч человек, организованное сопротивление повстанцев в основном прекратили. Остатки их сил перешли к партизанским действиям малыми группами. Их активные действия продолжались до середины лета 22 года, когда после длительной операции ВЧК вместе с братом Дмитрием в селе Нижний Шибряй был убит Александр Антонов. Мы из Кронштадта. Вернемся в Петроград времен военного коммунизма, где в конце февраля 21 года назревают голодные бунты. Продовольственное снабжение рабочих на заводах ухудшилось. Больше половины предприятий закрылись из-за отсутствия топлива. Начались отдельные выступления на предприятиях. Плохим было и положение в армиях. Меньшевик Федор Дан в мемуарах вспоминал: «Рабочие голодали, голодали и красноармейцы. Мне приходилось ходить на службу мимо казарм, и каждый раз на соседних улицах раз 10 меня останавливали красноармейцы, буквально выпрашивая корочку хлеба». 24 февраля по Васильевскому острову прошла массовая демонстрация рабочих трубочного завода и табачной фабрики «Ла Ферм», требовавших увеличить пайки и выдавать зимнюю одежду и обувь. Вооруженные красные курсанты разогнали демонстрацию выстрелами в воздух. С 24 февраля в Петрограде начались забастовки и митинги рабочих с политическими и экономическими требованиями. Историк Леонид Прайсман публикует доклад Петроградской ЧК. Рабочие предъявляли требования по улучшению экономического положения, в частности снятия заградительных отрядов и свободной торговли. Политическим требованием на некоторых заводских собраниях, главным образом Васильевского острова, был созыв учредительного собрания. Почти на всех собраниях требуют или созыва беспартийной городской конференции, или перевыборов в совет. В городе было объявлено военное положение, арестовали до 500 рабочих. В их числе были активисты эсеровских и меньшевистских организаций. 27 февраля коммунистические власти Петрограда во главе с Григорием Зиновьевым приняли решение увеличить пайки солдат и рабочих ежедневно до фунта с четверти хлеба и банки мясных консервов ежедневно, использовав стратегические резервы. С 1 марта в Петроградской губернии были сняты заградотряды, фактически дав возможность горожанам и крестьянам вести торговлю. Эти меры снизили недовольство в городе. К 3 марта большая часть волынивших на заводах приступила к работе. Волынивших в кавычках. В конце февраля комиссар Балтийского флота Николай Кузьмин предупреждал Петроградский горком РКПБ о растущем недовольстве 30-тысячного кронштадтского гарнизона на острове Котлин. У него были для этого все основания. Моряки получали 600 грамм хлеба, 120 грамм мяса и 280 грамм масла, папиросы, соль, спички, мыло. Но все эти нормы недовыполнялись. 26 февраля 2021 года состоялось собрание командир линкоров «Севастополь» и «Петропавловск», стоявших рядом друг с другом на зимовке в Кронштадте. Было принято решение направить в Петроград делегацию, которая бы выяснила, что происходит в городе и почему бастуют рабочие. Делегаты убедились в том, что в городе идут забастовки рабочих, а многие предприятия заняты воинскими частями. О происходящем в деревне моряки тоже знали. Матрос Семен Петриченко писал о положении крестьян. Они получили принудительные работы, не считаясь с возрастом, полом и семейным положением. Полное разграбление муки, зерна, всякого скота и крестьянского инвентаря. неисчислимые реквизиции и конфискации, бесконечное число заградительных отрядов. 28 февраля на новом собрании команд бригады линкоров была принята резолюция с требованием провести свободные перевыборы советов тайным голосованием, предоставить возможность деятельности всем социалистическим партиям, свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, левых социалистических партий, упразднить политотделы РКПБ, предлагалось освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями. Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и концентрационных лагерях. Были у митингующих требования и с городским, и крестьянским уклоном. Немедленно снять все заградительные отряды. Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом. Дать полное право действия крестьянам над своей землей так же, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен и управлять своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом. 1 марта на Якорной площади Кронштадта состоялся 15-тысячный митинг под лозунгом «Власть советам, а не партиям» и «Советы без коммунистов». Выступление председателя ВЦИК Михаила Калинина собравшиеся встретили недоброжелательно, поскольку в его речи было угрожающее предупреждение о железном кулаке пролетариата, способном уничтожить недисциплинированность и измену. Калинину оказалось нечего больше предложить морякам, и он покинул остров. Караульные его долго не выпускали, но потом дали уехать. Митинг поддержал резолюцию бригады линкоров, где было до 3/4 старослужащих. Фактически, многие выступавшие предлагали возврат к многопартийному политическому режиму с легальными социалистическими партиями и свободой торговли. Нечто похожее недолго существовало и в Советской России в начале 18 года, до установления большевистской монополии на власть и продовольствие, введение продотрядов, комбедов, запрета оппозиционных РКПБ левых партий. Сторонники анархизма считали, что пришло время поддержать третью революцию после февральской и октябрьской. 2 марта в 13 часов в большой аудитории бывшего морского инженерного училища началось делегатское собрание из примерно 300 человек по подготовке к переизбранию Кронштадтского совета. Тон и здесь задавали матросы с линкора Петропавловск во главе со Степаном Петриченко. Участники собрания были уверены, что Петроград находится в состоянии всеобщего восстания. До них дошли слухи о том, что коммунисты готовят разгон собрания, хотя в это время отряд совпартшколы и ВЧК уходил с острова. Тогда делегатами был избран Временный революционный комитет ВРК Ревком во главе с Петриченко, который должен был после выборов нового совета передать ему полномочия. Комиссар флота Николай Кузьмин и председатель Кронштадтского совета Павел Васильев были арестованы. После обустройства штаба на линкоре Петропавловск, Ревком решил направить вооруженные отряды для захвата основных военных объектов. Степан Петриченко вспоминал: «Через час уже было около 800 человек, которым была дана задача занять телефонные станции, чрезвычайки, арсенал, продовольственные склады, хлебопекарни, электрические станции, водокачки, штабы, воздухооборону, крепостную артиллерию и другие учреждения. В 9 часов вечера город был без одного выстрела и капли крови занят матросами. Все вооруженные коммунистами здания не оказали сопротивления, так как рядовые партийные коммунисты отказались от вооруженного столкновения. Полуночи новую власть признали все корабли, форты и батареи. Копии резолюции, принятой на митинге, были доставлены в Петроград. Ее не раз передавали по радио. Морской воздушный дивизион в Ораниенбауме признал ВРК и направил туда своих представителей. Однако попытка отправить летчикам подкрепление натолкнулась 3 марта на обстрел с берега. Дивизион за сутки успели разоружить. Из Кронштадта на материк было направлено до 200 агитаторов с копиями резолюции, но почти все они были арестованы. Власти в Петрограде объявили осадное положение. Любая попытка неповиновения каралась расстрелом. В ход был пущен черный пиар. Руководителем заговора был объявлен генерал артиллерии Козловский, а его сподвижники объявлялись преступниками. Резолюция мятежников была названа «Черносотенной эсеровской», а подавалась как результат белогвардейского заговора. Власти опасались, что в городе возникнут новые очаги мятежа. На ряде предприятий Петрограда проходили забастовки. В начале марта все еще работали Невский судостроительный завод, арсенал и часть Обуховского завода. Доселе есть предположение, что выступление готовилось заранее, но они были опровергнуты после расследования событий. Восстание, безусловно, возникло и развивалось стихийно, делает вывод ВЧК. Если бы оно готовилось заговорщиками, его тайным организаторам следовало начинать мятеж после ледохода, а не тогда, когда остров был доступен для атаки по льду Финского залива, а ледоколы находились в Петрограде. В Петроград прибыл нарком военмор Лев Троцкий и главком РККА Сергей Каменев. Представители РВК не раз предлагали большевистским лидерам провести переговоры, но получали отказ. От них требовали немедленной безоговорочной капитуляции. Вовка Ульянов считал, что выступление куда страшнее, чем все походы Деникина, Колчака и Врангеля вместе взятых. Это понятно, поскольку оппонентом власти на этот раз являлись те слои трудящихся, от имени которых большевики обычно выступали. Сами восставшие считали, что борются за правое дело. В кронштадтских известиях ВРК писали: «Здесь совершился новый великий революционный сдвиг. Здесь поднято знамя восстания для освобождения от трехлетнего насилия и гнета владычества коммунистов, затмившего собой 300-летнее иго монархизма». 4 марта Комитет обороны Петрограда предъявил Кронштадту ультимативное требование сдаться. Для штурма Кронштадта была специально создана 7-я армия. Командование ею поручили Михаилу Тухачевскому. В ее составе было до 17 тысяч человек, которым прибывали подкрепления. Многие неустойчивые воинские части были разоружены. Как пишет Леонид Прайсман, петроградский гарнизон считался ненадежным. Солдаты без обуви, верхней одежды и оружия были заперты в казармах под охраной курсантов. Матросов с судов, стоящих в Петрограде, стали тысячами отправлять на службу на Дальний Восток и Черное море. Лидер петроградских коммунистов Георгий Зиновьев обратился к «обманутым кронштадтцам», в кавычках: «Вы окружены со всех сторон. Пройдет еще несколько часов, и вы вынуждены будете сдаваться. У Кронштадта нет хлеба, нет топлива. Если вы будете упорствовать, вас перестреляют, как куропаток». 7 марта батареи Красной Армии открыли огонь по фортам крепости. Им отвечала артиллерия Кронштадта и орудия линкора «Севастополь». В распоряжении Ревкома кронштадтцев было до 15 тысяч солдат и матросов. Тухачевский рассчитывал на успех, поскольку был уверен, что сопротивляться будет не более 3000 человек. 7 марта командарм распорядился: «Призываю взять штурмом взбунтовавшуюся крепость. Нас бросала молодость на кронштадтский лед». В марте 8 марта открылся 10-й съезд Компартии. «Белогвардейский мятеж будет отбит в ближайшие дни, если не ближайшие часы», – заявил Вовка Ульянов. Но легкой победы не получилось. После артподготовки утром 8 марта начался первый штурм крепости двумя группами красных войск с севера и с юга. Атака оказалась неудачной. Часть наступавших боялась выйти на лед. Некоторые, дойдя до острова, попали в плен или перешли на сторону мятежников. Два полка 27-й Омской стрелковой дивизии отказались выполнять приказы и были разоружены. Войска Тухачевского вынуждены были отступить, не сумев захватить оборонительные сооружения Кронштадта. Огонь тяжелой артиллерии нанес атакующим значительные потери, которые составляли убитыми и ранеными не менее 1000 человек. После этого начались регулярные налеты на остров Котлин, коммунистической авиации, артобстрелы и рейды разведки. Лев Троцкий писал: «Мы очутились перед опасностью таяния льда и были вынуждены нанести сухой, короткий и четкий удар. При подготовке ко второму штурму армия Тухачевского была увеличена до 45 тысяч человек при 150 орудиях. Из частей изымались ненадежные красноармейцы. Войска для агитации прибыло около 300 делегатов 10-го съезда РКПБ, до 1000 питерских коммунистов и 3 полка курсантов военного училища. За наступающими колоннами были поставлены заградительные отряды с пулеметами, которым на северном участке был дан приказ дезертиров и паникеров расстреливать на месте, пленных быть не должно. Красному командованию удалось до штурма подавить бунт 237-го Минского и 235-го Невельского полков, которые вышли из казарм с оружием в руках, несмотря на попытки политруков и командиров их удержать. В версте от Ораниенбаума они снова начали митинговать, но были скоро окружены курсантами и разоружены без сопротивления. В этих полках к расстрелу были приговорены 74 красноармейца. Приговор был приведен в исполнение немедленно. На этот раз начатая в ночь с 16 на 17 марта атака превосходящих сил Красной Армии была удачной. Как пишет в мемуарах начальник штаба обороны Борис Арканников, недостаточная стойкость и бдительность одного из участников позволила противнику ворваться в город с его восточной стороны у Петроградских ворот, захватив там батареи и пулеметы. Почти одновременно с этим противник прорвался и в южной части города у Цитадельских ворот. По получении донесений об этих прорывах штабом тотчас были посланы к занятым пунктам резервы на грузовиках. Эту задачу выполнить было нелегко, так как все телефонные линии к резервам были кем-то перерезаны. Усилием гарнизона и даже горожан противник был вскоре выбит из Цитадельских ворот, причем нами было взято в плен до 2000 человек. Но у Петроградских ворот противник выказал большую стойкость, освободил из тюрьмы арестованных коммунистов и, засев в каменных домах, завязал связь с Ораниенбаумом, откуда на санях ему стали подвозить пулеметы и боевые припасы. Целый день шли бои и за основные форты линии обороны номер 1, 2 и 4 Милютин и Павел, защищавший город с моря. Павел Дыбенко вспоминал: «Потери в полках доходят до 30%, потери среди командного состава до 40%. Полк Тюленева геройски в неравном бою, дравшийся в течение часа, понес потери до 60%. В результате контрудара повстанцев первое наступление частей 7-й армии удалось отбить, но к вечеру после второй атаки форты были взяты. Бои продолжились уже в самом городе Кронштадте. 17 марта Тухачевский отдал приказ инспектарму артиллерии не позже завтрашнего дня атаковать линкоры Петропавловск и Севастополь удушливыми газами и ядовитыми снарядами. Но вечером 17 марта отряды кронштадтцев получили приказ ВРК по льду уходить в Финляндию. Полковник Борис Арканников пишет: «К 4 часам дня обрисовывалось почти безнадежное положение обороны. Силы противника велики и много отборных коммунистических частей, что выяснилось из опроса пленных, крепостная артиллерия приходила в негодность, не хватает некоторых снарядов, потери большие, дух защитников падает, а главное, не удается выбить коммунистов из восточной части города, откуда они уже легко ночью могли распространиться дальше. Наступление ударных групп противников продолжается, резервов для их парирования нет». Видя, что дальнейшая организованная борьба невозможна, падение крепости при новой атаке неизбежно, и желая сохранить защитников крепости, революционным комитетом совместно с начальником обороны в 6 вечера решено, чтобы войска с наступлением темноты в порядке отходили на форт Обручев к северу от Котлина и затем к финляндской границе. Утром 18-го сдались моряки, оставшиеся в основном на покинутых командирами линкорах «Севастополь» и «Петропавловск». Газы по приказу Тухачевского применять не пришлось. Среди причин поражения Кронштадта историки называют стихийный характер восстания. После ледохода крепость с флотом была бы неприступна. Подвела и оборонительная тактика, и снисходительное отношение к коммунистам, многие из которых, выйдя на свободу, помогали Красной армии при втором штурме. Восставшие фактически отказались и от помощи эмигрантов, не вступив в контакт ни с находившимся в Эстонии председателем учредительного собрания Виктором Черновым, ни с представителями белых даже по вопросу о доставке на остров продовольствия. Число погибших во время второго штурма оценивается примерно в 1900 человек со стороны Красной армии и около 1000 находившихся в обороне. После захвата острова на взятых в плен или оставшихся на кораблях кронштадтцев обрушились массовые репрессии. Всего к расстрелу 1 мая 2021 года были приговорены 2168 человек. Особенно суровым было отношение к первой категории, в кавычках. Расстрелу подлежали вышедшие из партии, но активно действовавшие против и задержанные с оружием в руках комиссары, командиры, вышедшие из партии, а равно и организаторы коллективов, лица, подававшие злостные заявления, окрылявшие надежды мятежного ревкома и поднимавшие его авторитет. К различным срокам заключения в концлагерях приговорили 6459 человек. Часть из них освободились по амнистии 1922 года. Летом 1921 года проводилось еще и массовое выселение гражданского населения Кронштадта. Выслали сразу до 3000 человек, затем депортации горожан с острова продолжались. Примерно 8000 восставших после поражения удалось уйти по льду в Финляндию. Часть из них под обещание амнистии вернулись и были репрессированы. Парадоксально, но лидер восставших Степан Петриченко, живший в Финляндии, был в 20-е годы завербован советской военной разведкой. В 45-м году Петриченко был выдан Финляндии в СССР, приговорен к 10 годам лагерей и умер в заключении в 47-м году. Крестьянская альтернатива. Тамбовское, Западносибирское и Кронштадтское восстания показывают, что в результате иного развития революции к власти в России вполне могла прийти новая элита. Слой небольшевистских прагматичных лидеров, отстаивающих интересы крестьян как новых хозяев земли. Видимо, эти силы, столкнувшиеся с практикой военного коммунизма, отбросили или отложили бы на время все общинно-социалистические мечтания своих предшественников эсеров. Подобные аграрные или крестьянские партии после Первой мировой войны возникли в странах Центральной и Восточной Европы, добились проведения аграрных реформ в интересах мелких и средних земельных собственников, входили в правившие коалиции в Чехословакии, Румынии, странах Балтии. В Болгарии земледельческий союз Александра Стамболийского правил страной в 20-23 годах. В России эта вполне реальная крестьянская альтернатива была уничтожена репрессиями большевистской диктатуры времен гражданской войны и через 10 лет во время коллективизации. Расправа с крестьянами была лишь на время отложена после всплеска мятежей и восстаний 20-21 годов на период новой экономической политики. Кронштадтцы и крестьянские повстанцы требовали создать режим, при котором проводятся свободные выборы в Советы. Нечто подобное существовало в буферной Дальневосточной республике, но только в той ее части, где органы правопорядка не были монополизированы большевиками. Реализовать эти требования, вернуть власть Советам, можно было только упразднив институт комиссаров и ВЧК, распустив РКПБ, которая за годы террора и гражданской войны уже слилась с аппаратом государства. Вовка Ульянов до Кронштадтского восстания знал о крестьянских войнах на Тамбовщине и в Западной Сибири, но тем не менее выступил против отмены продразверстки. За ним шла партия. Теперь на 10-м съезде в РКПБ Вовка Ульянов согласился на «отступление» в кавычках, «движение зигзагами» в кавычках, при сохранении государственной власти в руках его партии. Перед лицом краха глава совнаркома утверждал, что этим путем будет достигнуто прочные отношения между пролетариатом и крестьянством, а продналог должен стимулировать старательного хозяина увеличивать посевы. Через три дня после подавления кронштадтского восстания совнарком издал декрет о замене нереальной продразверстки посильным продналогом. Вместо 4,23 миллионов пудов зерна в 2021 году государство предполагало получить 240 миллионов пудов. Оставшееся у них продовольствие крестьяне могли использовать в местном товарообмене. Так было позволено торговать. Началась новая экономическая политика – НЭП. С точки зрения большевиков – отступление от их коммунистических планов. Все три рассказанные здесь истории говорят об одном и том же. Десятки тысяч людей погибли в огне восстаний ради достижения одной цели – чтобы тоталитарное государство прекратило в Советской России людоедскую политику экономического эксперимента. Последствиями волевой отмены рыночной экономики, военного коммунизма был массовый голод и в городе, и в деревне, эпидемии, рост смертности, полная деградация всей промышленности и сельского хозяйства. Чудовищный голод в Поволжье 21-22 годов был последствием политики большевиков. Неурожай из-за засухи произошел в отсутствии резервных запасов зерна как у государства, так и у ограбленных властями крестьян. Неспособность властей быстро отреагировать на катастрофу обошлась в 5 миллионов жизней. Жертв было бы больше, если бы не помощь из США. Благодаря благотворительности из ААРА удалось накормить до 10 миллионов человек. С развертыванием НЭПа ужасы буквально за пару лет ушли в прошлое. Даже ограниченная внутренним рынком свобода торговли и признание законной мелкой частной собственности оказались вполне действенным средством для выхода из искусственного кризиса. К сожалению, очень ненадолго. Беда в том, что полноценного успеха восставшие в 2021 году не добились. Требуемые ими политические гарантии перемен в виде свободы слова и печати, независимого суда, свободных выборов – так и не появились. Получив продукты, народ был удовлетворен восстановлением свободы торговли и без смены власти. В недолгий период НЭПа, 21-28 года, временное освобождение части экономики сочеталось с политическим закреплением монополии одной партии, запретившей легальную деятельность всех политических конкурентов. Партии меньшевиков и эсеров были разгромлены ВЧК ГПУ. Ограничили не только конкурентов. На 10-м съезде РКПБ Вовка Ульянов-террорист был обеспокоен деятельностью рабочей оппозиции, критикой его профсоюзной политики. Большинство поддержало предложение запретить деятельность фракции в партии. Принятие резолюции о единстве партии сняло одно из ограничений произвола со стороны большинства в отношении меньшинства коммунистов. Согласно резолюции, стало возможным исключать из партии членов ЦК не решением съезда, а большинством в 2/3 голосов объединенного пленума ЦК и ЦКК РКПБ. Держалась непмановская система сначала на политической воле Вовки Ульянова, потом на его завещании и балансе сил нескольких лидеров. Как только Йоська Джугашвили добился к 29-му году единоличной власти, завоеванное при Вовке Ульянове крестьянами право распоряжаться своим урожаем было растоптано. В год Великого Перелома появилось новое, уже колхозное издание крепостного права, насаждавшегося методами военного коммунизма. В южных районах СССР изъятие зерна ради экспорта привело к чудовищному гладомору. Защиты от произвола не было. Не было уже у народа и сил на восстание. Подобные военному коммунизму политические и экономические эксперименты повторялись в СССР и будут повторяться в России, пока ее высшая исполнительная власть, как и не называй авторитарного правителя, генсеком или президентом, не будет наконец ограничена действующими, а не фиктивными, современными политическими и правовыми институтами. Ну, типа, Леша, que esto fue en mayo. Du var som kommer från Norge. Du tycker det är kul. Det är så jävla.